«Мэтью Корбетт». Он услышал лязг цепей. «Мистер Бёртон, я должен вас предупредить». Его прервал грохот ядра, которое Слоттер нёс скованными руками и уронил на доски перед дверью. Мэтью вздрогнул, подумав, что гости в хижине незнакомого человека не должны были бы в первые же минуты ломать крыльцо. «Ах, простите», — сказал Слоттер, появляясь в дверях и сгибаясь под тяжестью железа. «Несу тяжелое бремя, сэр». «Сядь», — велел ему Грейтхаус. Сбросив с плеч тяжелый плащ, он швырнул его арестанту. «Грязь с ног вытри перед тем, как заходить в дом порядочного человека». «Будь у меня ботинки, может, ноги и не были бы такие грязные, сэр». Надо отдать должное самообладанию Джона Бёртона. Он лишь слегка вздрогнул, когда упало ядро, и не выронил свечу. В более сильном свете Мэтью увидел, что глаза у Бёртона почти сплошь мутные, и подумал, что они должны быть цвета лондонского тумана. Возможно, этот человек не полностью слеп, но от его былого зрения явно осталось немного. «С вами человек в цепях», — сказал Бёртон, снова наклоняя голову то вправо, то влево. «Арестованный. Вы его везете в Форт-Лоренс?» «Да, сэр», — ответил Грейтхаус. «Меня зовут Хадсон Грейтхаус. Мы с Мэтью из Нью-Йорка. И весьма благодарны вам, что пустили нас обогреться». «У вашего арестанта есть имя?» «Тиранус Слоттер, к вашим услугам», — отозвался тот, сидя на крыльце, где поганил плащ Грейтхауза о свои грязные ноги. «А вы?» «Джон Бёртон. Следовало бы сказать, преподобный Джон Бёртон. Я был здешним священником...» Он запнулся, потом твердо сказал. «Я здешний священник. Подберите ваши цепи и заходите». «Еще раз уронишь ядро», — предупредил Грейтхаус, когда Слоттер с трудом поднялся. «Я тебе оба твои ядра сапогом разобью. Понял?» Слоттер посмотрел на него из-под лоби, согнувшись, и криво усмехнулся. «Свои угрозы можете засунуть себе в карман, сэр. Я даю слово джентльмена вести себя как можно лучше. Это вас устроит?» Грейтхаус рукой показал ему, чтобы входил. Потом поднял плащ, осмотрел его с отвращением и бросил на крыльцо на кучу мокрых листьев. Закрыл дверь, прошел мимо Слоттера и остановился рядом с Мэтью, погрузившись в тепло очага. «Ах», — сказал он, расставив руки. «Так-то лучше». «Извините, что мы в таком виде», — сказал Мэтью священнику, сообразив, что с них на пол натекли лужи. Он оглядел комнату и увидел, что Бёртон, пусть и полуслепой, содержит жилище чисто и опрятно. Конечно, это не нью-йоркский дом никоим образом, но и не такая жуткая дыра, какой кажется снаружи. На полу подстилка из камыша. Два стула, один с подставкой для ног, перед каменным очагом. Круглый столик между ними. Дрова, сложенные на кожаной переноске возле очага. Стол побольше у противоположной стены, тоже с двумя стульями. Рядом — старый кухонный шкаф. На крышке выставлены чугуны и сковородки. Внутри — прочая кухонная утварь. Лестница без перил к антресолям, где, очевидно, спальное место. Мэтью заметил книжную полку с десятком томов. Хотя как преподобный Бёртон может читать? Загадка. Простой сосновый буфет в глубине комнаты. Возле стены — кафедра проповедника, простая, но прочная, и на ней — толстая книга в черном кожаном переплете, что может быть лишь Библией. В углу возле кафедры нечто такое, о чём Мэтью не мог не приподнять брови. Кучка соломы, похожая на гнездо, неизвестно для кого предназначенная. «В каком виде?» Бёртон поставил свечу на круглый столик. Еще две, уже почти огарки, горели в подсвечниках на каминной полке среди коллекций камней, судя по всему, речных, и на большом столе. «А, в смысле, что вы мокрые?» Он улыбнулся, и улыбка эта смела с его лица несколько лет. Мэтью увидел, что когда-то это был красивый мужчина с мощным квадратным подбородком и сияющими глазами. «Значит, я должен возблагодарить Господа за эту бурю. У нас редко бывают гости». «У нас?» — переспросил Грейтхаус. «Мой друг Том пошел проверять силки». «А, — ответил Грейтхаус, но Мэтью с неприятным чувством посмотрел на соломенное гнездо и подумал, не здесь ли спит Том. Конечно, священник не безумен, потому что вполне опрятен и нормально одет. Темно-коричневые панталоны, серые чулки, белая рубашка и пара старых, но вполне еще пригодных коричневых ботинок. Нет, Том должен быть вполне человечьей породы, иначе кто же нарубил дров и принес их из лесу?